Хомутовка и ее обитатели. Дома купцов Хлудовых. Хомутовский тупик, номер 5А и номер 7. Хлудовы были известны в Москве как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди. Их можно было всегда опасаться как людей, которые не владели своими страстями. Морозова, мои воспоминания. Купцы молодцы. Московское название «хомутовка» восходит к домовладельцу середины XVIII века, сержанту Семеновского полка Хомутову, чей дом находился поблизости. В наши дни это небольшой тупик, упирающийся в железнодорожные линии соединительные ветки. Примечателен Хомутовский тупик, находящимися здесь историческими зданиями. Прежде всего, это роскошные некогда купеческие хоромы, номер 5А и номер 7, принадлежавшие известным на всю Москву купцам Хлудовым, по фамилии которых тупик одно время назывался Хлудовским. Особняки находились на территории, принадлежащей в середине XIX века князю Урусову, при котором в глубине усадьбы стоял одноэтажный каменный особняк, в котором жила графиня Евдокия Максимовна Толстая с дочерью Прасковьей. Графиня была известной цыганкой Авдотьей Тугаевой, покорившей сердце отчаянного игрока, бесстрашного дуэлянта графа Федора Толстого-американца, убившего на дуэлях 11 человек. Этот брак продержался до самой смерти Толстого. Тугаева за это время родила 12 детей, 11 из которых умерли один за другим. Зрелого возраста достигла лишь дочь Прасковья, вышедшая замуж за тайного советника Перфильева, знакомого Толстого, прототипа Стива Облонского в «Анне Карениной». С 1853 года усадьба стала собственностью семьи текстильных фабрикантов Хлудовых, дело которых гремело по всей Москве. Основателем известного рода текстильных фабрикантов был Иван Хлудов, крестьянин из Егорьевского уезда, который ткал на ручных станках кучерские кушаки и пояса. Большой природный ум, редкая предприимчивость и огромное трудолюбие позволили ему и его сыновьям создать большое торговое товарищество и организовать дело так, что оно стало приносить миллионные прибыли. Сын основателя рода, потомственный почетный гражданин Алексей Иванович Хлудов, вместе с братьями построил 3 текстильные фабрики, а 4-ю, Ярцевскую, оснащенную по последнему слову техники, основал сам на пустом месте. Продукция братьев Хлудовых пользовалась в России большим спросом и по качеству не уступала английской или французской. В 1857 году купцы Хлудовы получают почетное право помещать на ярлыках государственный герб. По словам современников, главной отличительной чертой Хлудовых была верность своему слову и необыкновенная честность. В 1864 году Алексей Иванович ломает старый дом и строит новый каменный двухэтажный особняк, дом номер 5А, с роскошно оформленными интерьерами, подобающие его положению и богатству. Комната, где хранились его бесценные старопечатные книги и древние рукописи, была отделана в стиле с мозаичным полом и расписанным сводчатым потолком и даже люстрой в древнерусском стиле. Позже главному дому была пристроена каменная оранжерея. Под домом находился большой подвал, соединенный подземным переходом с другими строениями в усадьбе. В доме жило обширное хлудовское семейство, 4 сына и 3 дочери. Общественное мнение относило Хлудова, старшину московского купеческого сословия, к числу московских тузов. Люди, близко его знавшие, отмечали некоторые противоречия его страстной незаурядной натуры, художественно воплощенные Лесковым в образе главного героя рассказа «Чертогон». По словам Гелеровского, Хлудов до седых волос проводил вечера по-молодому, ежедневно за лукуловскими ужинами в купеческом клубе, пока в 1882 году не умер скоропостижно по пути из дома в клуб. После его смерти дом перешел к его сыну Василию, окончившему старейший Гейдельбергский университет. философское образование, начитанность и одаренность ставили его в ряд с передовой интеллигенцией России. Большой знаток музыки, он прекрасно играл на фортепиано, импровизировал на органе, выписанном им из Германии и установленном в его фамильном доме в Хлудовском Хомутовском тупике. В 1898 году Василий Алексеевич подарил этот орган малому залу Московской консерватории, где в течение более полувека на нем играли многие выдающиеся музыканты. Ныне старейший московский орган хранится в фондах Музея музыкальной культуры имени Глинки. Его музыкальная одаренность и умение собрать в своем доме интересных людей сделали Хлудовский дом музыкальным центром. В его доме бывали основатель консерватории Рубинштейн, композитор Танеев, критик Ларош, музыкант Соловцов, профессор Жуковский, генерал Драгомиров, писатели Мережковский, Андрей Белый, врачи, профессора Бехтерев, Остроумов, Филатов и другие. По воспоминаниям купца Варенцова было очевидно, что эти люди приходят к Хлудову не как к богатому меценату с целью получить от него какой-нибудь интерес материальный, но его общество доставляло им удовольствие, принося много любопытного и нового. Женился Василий на Нине Флорентьевне, урожденной Перловой. Все пятеро их детей также отличались музыкальностью. Старший сын играл на скрипке, второй на трубе, и все играли на рояле. По словам современников, в любой час дня в их доме слышалась музыка. В отличие от отца Хлудова, практически не получившего никакого образования, но сумевшего построить 4 текстильные фабрики и нажившего миллионные капиталы, Василий Алексеевич, блестяще образованный, в делах постоянно терпел неудачи. Получив свою долю наследства после смерти отца в 1882 году, Василий Алексеевич вкладывает значительный капитал в покупку и освоение земель вокруг Сочи, но терпит фиаско. Виноград загнивал, гранаты оказались кислыми, крымские сорта яблок в условиях Кавказа не оправдали ожиданий. Имение приносило одни убытки, и Василий был вынужден продать большую часть его Министерству земледелия за бесценок. Памятью о Хлудове остался знаменитый парк Ривьера, ставший визитной карточкой Сочи. До революции эта часть города так и называлась Хлудовской. К срочной продаже участка Хлудова вынудили также и другие неотложные обстоятельства. Благодаря его доверчивости в 1897 году шайка мошенников вовлекла Василия Алексеевича в акционерное общество «Сталь», организованное Международным коммерческим банком под личным патронажем великого князя Петра Николаевича. Общество собиралось разрабатывать месторождение серебра и богатейшие неисчислимые залежи железной руды вблизи Ладожского озера. На деле же руда находилась лишь на поверхности, и никаких залежей не существовало. На удочку мошенников попались многие крупные предприниматели, но Хлудов пострадал больше всех. Кроме того, великий князь Петр Николаевич, пригласив Василия Алексеевича на обед, взял у него взаймы крупную сумму денег, пообещав в короткое время вернуть деньги с процентами. Через несколько лет Хлудов захотел вернуть свои деньги, но получил в ответ на свою просьбу исчерпывающий ответ. Денег у князя в данный момент не имеется, и он может расплатиться лишь паями разорившегося общества «Сталь». После всех бед и неудач Василий Алексеевич углубился в духовное миросозерцание, стал задумываться о загробной жизни, что привело его к увлечению спиритизмом. Он стал издавать брошюры на эти темы и даже ездил к самому Льву Толстому. О чем они беседовали, это осталось тайной даже для его детей. Хлудов скончался в 1913 году. Его наследники сдали главный дом частной женской гимназии в Алицкой. В советское время в главном доме разместилась средняя школа, впоследствии больница. Именно тогда он был надстроен третьим этажом и соединен с флигелем-переходом.